Сжала руки под темной вуалью, сжала бедра под юбкою я. Ведь сегодня с морковью гуляю, с охлажденной морковью, друзья. И томится незваное чувство, и трепещет меж ребер любовь. Ведь морковь — это просто и вкусно, и потом пригодится на плов.